Перспектива затонуть вместе с отаром меня, представьте себе, не устраивает. Я должен найти тропу. В груди неприятно кольнуло чувство стыда. А они все и клади останутся здесь. Но ведь он чужой. Успокоил себя Сварог, чужой, его место на Таларе, где, кстати, тоже грядет катастрофа и похлеще тутошней. Он на Демирае случайно. Их проблема — это их проблема. Не помогало. — А вы-то сами, мастер Певер, почему вы не бежите, если тьма неминуема? — неожиданно спросил он. — А куда бежать? «Мастер Гора». Павер покачал бутылку. «Как? С кем?» «На фронте там все понятно. Тут свои, тут чужие. Все просто и красиво. А здесь другая война. Война всяческих тайных служб. Шпионы, мать их, трижды через колено». Каждое государство только тем и занимается, что другим палки в колеса вставляет. Диверсии на судоверфях, взрывы на складах, подлог, саботаж, прочая херня, лишь бы те с отара не ушли. Ведь если корабли с переселенцами не выйдут в море в урочный час, значит, больше шансов для своих доплыть первыми. Вот и стараются устранить конкурентов. Мерзость! Я военный человек, граф. Эти шпионские игрища не для меня. Навакова селезенка, бутылка пуста, как голова нашего князя. У вас больше нет? Жаль. Кстати, о князьях, — вспомнил Сварог. Я тут мельком слышал о некоем проекте «Парящий Рихар», который где может спасти страну от тьмы. — Бред! — грохнул кулаком по столешнице Павер. — У вас ложный разведданный, мастер-пришелец. Вам подсунули Дезу. Саутар вбухал всю государственную казну в постройку аппарата, на котором и собирается бежать на Грамотар. В одиночку. То есть на страну он чихал. Аппарат... Ленар говорил об аппарате для перемещения по тропе.